Сказав это, Бина протянула 700 торов серебряных монет. Кстати, при правильном расчете, сумма составила бы 510 торов РТ. Ну это нормально. Джин взял их с горькой улыбкой. А теперь, поскольку у нас есть еще время, разве мы не должны закупать материалы? Это верно, хотя я устала, нам нужно купить их к концу дня. Бина взяла два больших мешка для покупок. Сначала мы пойдем покупать магические камни. Подожди, магические камни я и сам могу изготовить. Да, ты точно имеешь в виду магические камни? Да, я буду продавать их по себестоимости, так что не волнуйтесь. Как-то не по себе, но спасибо. Затем, двое пошли покупать соль, масло и кукурузу. Джин, наконец-то, купил кукурузу и пшеницу для еды. Вся прибыль ушла. Бина была слегка подавлена. До сих пор, едва сохраняя бизнес, у нее никогда не было лишних денег. Еще немного, и прибыль будет значительной. Джин сказал это, чтобы успокоить ее. Это верно. Я не могла продать ничего до твоего приезда, Джин. Сказав это, она подняла голову. Но, я приобретаю репутацию с помощью зажигалки. Значит, не все так плохо. Да, я тоже так думаю. Ну тогда, ты должна придумать что-то еще, кроме зажигалки. Ах, ты идешь домой? Да, к сожалению. Я обязательно приду завтра. Хорошо, спасибо. Джин простился с Биной и возвращался домой, неся с собой кукурузу и пшеницу. Действие происходит в стенах знатного особняка. 12 или 13-летний мальчик сидел на огромном кресле в роскошном номере. К нему подошел слуга. «Молодой господин, я купил вещь, о которой вы говорили». Слуга протянул ему упаковку из листьев хлебного дерева. «Ох, вот это! Ну, посмотрим». Там, без сомнения, находился попкорн. Мальчик откусил. «Аво, какие вкусные! Этот вкус является новым для меня». Сказав это, хрум-хрум он страстно съел. «Уже закончился? Ой, иди и купи мне еще!» Слуга ответил извиняющимся тоном. «Они уже закрыли лавочку на сегодня, вам придется потерпеть до завтра». После этих слов мальчик выглядел недовольным. «И еще подождать в очереди, пока повар сделает это блюдо». Том 2, глава 12, исповедь. «Добро пожаловать домой, отец». Вернувшись в лабораторию, Джина ждала Рика. К сожалению, уже стемнело. «Не хотите посмотреть дом?» «А, уже?» Джин был удивлен, что группа Рика построила дом за один день, однако Джин не допустил мысль, что было бы быстрее, если бы он сделал дом сам. Он взглянул за лабораторию и увидел дом в японском стиле с черепичной крышей. «Это, исследуя память отца, я нашла дом, в котором он должен комфортно жить. Одноэтажный дом с крышей из деревянной черепицы. Стены были оштукатурены глиной. Пожалуйста, посмотрите внутри тоже». Оказавшись внутри, есть фойе, где можно снять обувь. В коридоре был деревянный пол и земляной пол рядом с кухней. Всего 4 комнаты и вопреки деревянному полу он заметил. Татами, вещь, которая напоминала татами, был повсюду. По памяти отца, это мягкое падение, верно? Итак, чтобы сделать его, я собрала подходящие травы, которые росли в заболоченных местах и использовала их. Джин даже не задумывалась о том, чтобы сделать татами. Это показывает, насколько Рика заботится о Джине. «Рика, спасибо, ты действительно прекрасная дочь». Джин сказал это с большой улыбкой. Рика был в восторге от похвалы. «Я думаю, я буду спать здесь сегодня вечером. Вперед!» В ту ночь Джин расстелил матрас и спал на татами, на вещи, которая напоминала татами, впервые за последнее время. На следующее утро Джин съел кашу из кукурузы на завтрак. «Рика, пожалуйста, продай немного магических камней. Я хотел бы запастись пшеницей, кукурузой и приправами». «Да, хорошо. После покупок мне идти к Бинисан?» «Это верно. Если мы будем не на торговой площади, то, скорее всего, будем дома». «Поняла». Волшебный камень, собранный на острове Харай, был высокого качества, поэтому он продается по довольно высокой цене. Рика продала 3 штуки и получила 5000 тор. На эти деньги она купила пшеницу и кукурузу. Цены на пшеницу и кукурузу в непосредственной близости от синей земли был 1 кг пшеницы за 80 тор и 1 кг кукурузы за 90 тор. При покупке 10 кг была скидка. Рика шла, неся на себе 60 кг кукурузы и пшеницы. У продавца кукурузы челюсть отвисла, увидев ее. На острове Харай она передала часть пшеницы хризолит для дальнейшей культивации. Остальное осталось для питания. Так как соль может быть собрана из моря на острове Харай, Рика купила немного перца. Нужно заработать еще немного денег. Таким образом, Рика продала еще 2 магических камня, получила 3200 торов и направилась к Джину. «Доброе утро!» «Доброе утро, Джин! Я сегодня опять принес пешки!» «Спасибо!» Бину больше не заботило, откуда Джин берет плоды. «Почему-то, кажется, что состояние моей брата и сестра стали поправиться, кушая эти фрукты. Это хорошо. Будет лучше, если они смогут восстановиться без визита к врачу». Джин заявив, что «Джин, ты наверное знаешь, что с ними». Говоря это, Бина смотрела на Джина, прищурив глаза. «Хаем, у меня были догадки по поводу их болезни. Однако, как я могу поставить диагноз, будучи неуверенным в этом? Поэтому я молчал. Выскажи свое предположение, что это за болезнь, цинга, зинка». Для Бины это было незнакомое слово, она склонила голову. «Это болезнь, которая легко появляется, если человек не ест свежие овощи и фрукты. По твоему мнению, Бина, овощей в супе должно быть достаточно, нагревание убивает особые питательные вещества, содержащихся в овощах, поэтому имеет смысл есть свежие овощи и фрукты». Бина продолжал наклонять голову, пока Джин объяснял. «Как ты получил эти знания, Джин? Они принципиально отличаются от моих», спросила она. «Я, возможно, получил специальное образование, наверное, из-за этого». «Образование, Джин, ты ходил в школу? Причем тут школа? Я могу ошибаться, ты богат, или имеется благородный титул?» Джин замахал руками перед ее лицом. «Нет, нет, как бы это сказать, дом уже был готов, он готовился к этой ситуации, я сирота». А, Бина была сбита с толку этой внезапной исповедью. Джин продолжил. «Место, где я живу, это изолированный остров, там нет больше учителей, на острове имеется артефакт, называется Варбгати». «Что, Варбгати, ты о них говоришь?» Бина была удивлена и взволнована. Джин ответил: «Успокойся. Так, после его использования, я вышел в сторону леса. Обо всем остальном ты знаешь». Он не договорил несколько вещей, но Джин не солгал. Подробности были шокирующими, и через некоторое время Бина: «Я немного понимаю. Так вот почему Джин это особый магистрафтсман. Плоды также выращены на острове». Джин уточнил: «Я поняла, спасибо. Ты мне доверяешь? Ты можешь не говорить другим об этом?» «Конечно. В любом случае, я думаю, что я буду делать зажигалки и сегодня». «Конечно, я помогу». Затем двое сразу начали производство зажигалок. Так они хорошо продаются, 40 были сегодня готовы. Осталось еще немного времени. «Так, ты уже надумала, что можно еще сделать?» Джин спросил. «Бина». «Ах, да. Как ты думаешь, мы можем сделать волшебный инструмент, который производит горячую воду? Легче может просто зажечь огонь, чтобы вскипятить ее?» Когда Джин отверг ее идею, «Бина, все по-другому. Я говорю о горячей воде, а не о кипятке. Горячую воду можно использовать для приготовления пищи, например, мытья рук или обтирать ее свое тело». После этого объяснения Джин похлопал в восхищение. «Я понял. Так сказать, волшебный инструмент, как современный земной водонагреватель. Было бы здорово, если бы он мог воспроизводить умеренно горячую воду. Кажется, это не так сложно». «Да, так я думал, что поставив что-то, что генерирует тепло в емкости с водой». Бина продумывала свой план, однако Джин отверг это. «Это бессмысленно». «Почему?» Бина непроизвольно повысила голос. «Вчера ты сказала, что это инструмент, полезный для всех. Я сказала, что это означает, что мы должны стараться держать цену как можно дешевле». «Понятно. Ну, если вот так, в таком случае нам необходимо думать об эффективности для начала». «Эффективность – это означает задействовать все усилия в работе». Бина осмыслила сказанное, понимая смысл. «Я вижу. Использовать как можно меньше магии и производить как можно больше горячей воды – такой смысл, верно?» «Верно, верно. Ты быстро схватываешь». Джин был впечатлен. Том 2, глава 13. Банальная история. В итоге ребятам не хватило времени в тот день, чтобы начать делать водонагреватель. Джин и Бина пообедали, затем, как и вчера, они открыли ларек. Почему-то кажется, что там больше людей, чем вчера. Толпа возросла по сравнению со вчерашним днем. Они сразу начали готовить товары. «О, мы вас ждали. Вы быстро изготавливаете товар». «Хорошо, пожалуйста, подождите». Бина начала делать попкорн, в то время как Джин разложил магические устройства. К ним присоединилась Рика. Джин, увидев фигуру Рика: «О, Рика, уже закончила?» «Да, купила кукурузу, пшеницу и перец». Они говорили шепотом друг с другом, поэтому шумные клиенты их не слышали. «Хорошо, тогда пойдем, поможешь мне?» Поняла. Таким образом, Рика тоже стала продавцом. Божечки, какой милый ребенок. Она твоя младшая сестра? Один из клиентов спросил. У Джина и Рика были черные волосы, так что они казались братом и сестрой. Нет, я его дочь, было то, Рика хотела сказать, но Джин прервал ее. Это верно. Она пришла, чтобы помочь. Хех, какая хорошая девочка. Ах, пожалуйста, дайте мне одну из этих зажигалок, пожалуйста. Я купил одну вчера, но моя свекровь попросила меня подарить ее. Она сказала, как это здорово. Ладно, спасибо за покупку. Передав зажигалку, Джин получил деньги. Рика казалась недовольной. Однако, Джин прошептал ей, Рика, мы будем только притворяться, что ты моя сестра. Мы не хотим лишних проблем, ведь так, я поняла, братик. Попкорн и зажигалки были распроданы в конце дня. Мы продали опять все сегодня. А-а-а, это здорово. Они продолжали болтать и направлялись к дому Бины, как группа людей перехватила их. Хе-хе, вы, кажется, сделали достаточно прибыли сегодня. Да, вы должны поделиться с нами своей прибылью. Перед ними стояли четыре плохо выглядящих мужчины. У всех четырех был меч на талии. Это так банально. Джин был поражен, но, не обращая внимания на Джина, мужчины потянули свои руки к сумке, висящей у Бины на талии. «Что ты делаешь? Это сегодняшняя выручка». Бина хлопнула по их рукам. «Я сказал, поделитесь немного с нами. Что за шутки? Почему я должен делиться с тобой?» Бина была такой же упрямой, как и всегда. «Джин, вы знаете, что это выглядит как ограбление. Один из них. Ну и что с того?» Сказав это, он ринулся вперед на Джина. Однако, в следующий момент, этот человек был в воздухе. «Итак, хигу-у-у-у!» Он странно крикнул, упал на землю, затем наступила тишина. «Что ты собрался сделать с отцом?» Конечно, Рика не могла стоять на месте. Остальные трое мужчин не могли поверить, что Рика, которой на вид было всего около 10 лет, сделала это. Что это было сейчас? Она использовала магию, они начали кричать. Джин сказал в сторону этих ребят, «Лучше не злите ее и идите откуда пришли». Но парни не послушались его предупреждения. «Вы издеваетесь надо мной? Вы слепые или не понимаете просто?» – спросил Джин. Один из мужчин выхватил свой меч. «Сейчас тебе будет немного больно», – сказав, что он направил меч на Джина. Однако, меч не достиг его. «Не говори то, что не в силах сделать». Сказав это, Рика выбила меч из его рук мгновенно. «Что? От такого тупого меча никакой пользы не будет». Рика молниеносно поднесла к передней части глаза мужчины свое острое лезвие. «Ты чудовище!» Остальные, от страха, выставили перед собой мечи. «Это опасно». Однако, в мгновение ока, Рика взяла эти мечи, согнув их пополам. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у поймала трех, одного ударила в солнечное сплетение, другого ударила в нижнюю часть шеи, а третий и вовсе упал в обморок. «Отец, я устала. А-а-а, хорошая работа». Эти двое говорят так, как будто это было естественно. Бина, Рика слишком удивительно, согнула их мечи, как и мой жезл бездействия. Она вздохнула с жалобой. «Так что же нам делать с этими ребятами?» Все четверо были раскиданы по земле. «Давай посмотрим, свяжем их и передадим охране». «Поняла». Джин расформировал мечи, с помощью формирования он создал из них проволоку, связав ею мужчин. Интересный способ использования данной магии. Магию формирования Бина тоже может использовать, поэтому она тоже попробовала расформировать меч и создать проволоку посредством этой магии. «Итак, сначала мы соберем свои вещи, потом сдадим этих ребят». «Хорошо». Они, на всякий случай, связали мужчин, затем вернулись в дом Бины, чтобы убрать свои вещи. «Пойдемте сдадим этих ребят, да, они уже начинают надоедать. Все четверо были еще без сознания. Что нам делать?» «Отец, я потащу их». Так, Рика потащила разбойников на пост охраны. Их брюки рвались об камни, но Джина и его компанию это не волновало. «Почему ты не можешь сделать это, бездарь?» С издевкой раздалось в особняке. «Молодой мастер, лучшая кукуруза, лучшее масло, лучшие соли были использованы вместе. Как лучшие? Все сгорело и ни капельки не похожи на оригинал. Как я могу съесть это?» Плиту с выжженной кукурузой выбросили. «В чем может быть проблема? Казалось, так просто сделать, хотя...» Том 2, глава 14. На следующий день Джин пришел домой к Бине один. Рика осталась на острове раздавать различные инструкции и сказала, что присоединится к ним днем. Для начала они сделали 50 зажигалок. Оставшееся время они решили посвятить доработке плана для водонагревателя. Как насчет того, чтобы заполнить ведерко водой, а затем вода внутри нагреется? Бина предложила Джину. «Ан, это звучит хорошо», — согласился он с ней. Так они сразу начали делать прототип. Сделанное медное ведро они совместили с нагревателем магиц-девицы. Когда все было более или менее закончено, медное ведро было вставлено в деревянное ведро. Дело сделано. «Хорошо, давай поставим в воду. У Бины в доме достаточно воды для магиц-црафт». Они черпали воду, заполняя контейнер. Нагревание. Распознав ключевое слово, магиц-девица был активирован. Примерно через 5 минут 10 литров воды приняли такую температуру, которая использовалась для горячей ванны. Мы сделали это. Это успех. Все прошло хорошо. Интересно, что будет потом? Устройство продолжало работу и вода закипела примерно через 10 минут. Он также может кипятить воду. Бина была довольна. Однако Джин, если мы задумаемся о безопасности и потреблении волшебной каменя, то устройство должно прекратить работу при температуре горячей ванны. Я вижу, интересно, что мы должны сделать. Конечно, есть и другие способы, чтобы вскипятить воду. Было бы хорошо, если бы он использовал магический кристалл, однако для того, чтобы кипятить, волшебный камень будет исчерпан, так, Бина задумалась. Ан, я поняла, давай не допустим кипения воды, мы будем разрабатывать кипятильник для воды отдельно. Хорошо. Итак, с прототипом водонагревателя оба направились в ларек. Рика уже там их ждала. О, Рика, ты сегодня рано пришла. Да, отец, то есть братик, закончила закупаться необходимыми продуктами. Как вчера и позавчера, Бина делала попкорн, а Джин был в роли продавца. Дай мне одну из этих вещей, которая называется зажигалка. Спасибо за вашу покупку. Продажи зажигалок шли так же хорошо, как и в эти дни. Между тем, Джин разместил прототип водонагревателя на прилавке. Ой, что это? Увидев незнакомый волшебный инструмент, покупатели попкорна заинтересовались. Это называется водонагреватель. Вы наливаете воду и даете команду. Нагревание. Он демонстрировал устройство перед восхищенными зеваками. И вода через короткий промежуток времени становится горячей. Клиенты, которые появились на минут 5 позже, были поражены еще больше. Эй, это может вскипятить воду. Это, возможно, будет опасно. Поэтому вода нагревается до такой температуры, что вы будете в состоянии поместить в нее свою руку. Интересно. Кажется, что этот инструмент имеет различные варианты использования, например, стирка. С этим устройством я смогу подогреть воду на ночь и сэкономить на дровах. О, да, я хочу его. Эй, сколько это стоит? Джин был в недоумении. Они с Биной не обговаривали цену, поэтому он на ходу рассчитывал все затраты у себя в голове. Давайте посмотрим. Одно устройство за 200 тор. Доступная цена. Однако, у меня с собой недостаточно денег. Ах, это сделанный на заказ продукт. Поэтому если вы закажете сегодня, мы можем продать его вам завтра. Ох, я понял. Тогда я закажу один. Спасибо за ваш заказ. Они быстро получили один заказ. Затем, о, я тоже хочу. На удивление, трое заказали сразу. Водонагреватель оказался более популярным, чем он думал. В конце концов, попкорны и зажигалки были распроданы. Было 5 заказов на водонагреватели. Я так счастлива. Спасибо тебе, Джин. Я не могу выразить словами, как я благодарна. У Бины были на глазах слезы. Ха-ха, я рад, что смог помочь. Во всяком случае, у нас немного меди. Также, нужна древесина для изготовления ведра. Ах, ты прав, что мы должны сделать. В нашем регионе нет таких магазинов, чтобы купить медь. Бина заволновалась. Тогда Джин ее успокоил. Все будет хорошо. Там должно быть достаточно, чтобы хватило на завтра. Ты правда? Хотя это моя мастерская, почему ты, Джин, знаешь об этом больше меня? Учет запасов, это важно. Материал не должен кончиться в процессе изготовления устройства. Хорошо, я приложу к этому все свои усилия. Но это хорошо, что ты здесь. Хочу похвалить себя в прошлом, что попросила тебя о помощи. Бина смеялась, когда говорила это. С другой стороны, Рика молчала. Фигура человека появилась перед ребятами. Извините, вы магиц-крафтсман Бина? Это был человек, одетый в экстравагантно, но не броско, с короткими светлыми волосами и примерно 35 лет. Да-да, я Бина. Мужчина слегка поклонился в ответ. Я дворецкий, который служит графу Гуэрона, Клод. Ха, хорошо. Человек, который называл себя Клодом, был стройный и высокий. Когда такой человек поклонился ей, Бина была немного смущена. В последнее время еда под названием попкорн была популярна в нашем районе, так вчера один человек из нашего дома купил его, но после этого угощения мой хозяин сказал, что хочет больше. Ха, если можно, я хотел бы, чтобы вы научили меня его делать. Конечно, я вознагражу вас. Бина посмотрела на Джина. Изначально, этот Джин рассказал ей про попкорн. Заметив смысл ее взгляда, Джин кивнул в знак согласия. Да-да, я согласна. Клод, услышав ответ Бины, действительно, большое спасибо. Если это так, я хотел бы, чтобы мы пошли в особняк сразу. Бина перебила Клода. Ах, может, Джин, ты тоже пойдешь со мной? Услышав это, Клод, мне велели пригласить только вас, Бина, поэтому, сказал он. Затем Бина, ну если так, пожалуйста, подождите немного, я соберу свои вещи. Клод, я понимаю, где ваш дом? Если хотите, я могу помочь с вашим багажом, он предложил, но нет, дом близко, так что я вернусь сразу же, просто подождите некоторое время. Сказав это, она побежала. Джин и Рика последовали за ней. Направляясь к дому, Бина спросила Джина. Джин, это действительно нормально, научит его делать попкорн, я не вижу в этом ничего плохого. Кроме того, с другой стороны, ты будешь быть великодушной и получишь награду. Ох, Бина была немного обеспокоена, потому что впервые собирается посетить знатный особняк, она боялась, что сделает какую-нибудь ошибку или поступит неправильно. Это прекрасно. С другой стороны, он просит меня приехать к ним в особняк. Но скоро ночь, я ведь не могу оставить своих младших брата и сестру одних, уже был вечер. Дети потихоньку выздоравливают, но были по-прежнему прикованы к постели, так что оставить их было не очень хорошей идеей. Я позабочусь о них, пока ты, Бина, не вернешься. Джин сказал, действительно, тогда я смело могу поехать. Так, Бина направилась в сторону особняка графа Гуэрона. Том 2, глава 15. Присматривая за домом. Ну что же, Джин, я оставляю их под твоим присмотром. Тогда вперед, Рика, я рассчитываю на тебя. Да, отец. Бина вышла из дома с кукурузой и устройством, производящим попкорн. Джин попросил Рика помочь доставить багаж на место назначения. Теперь, мне нужно позаботиться о Нане и Ральдо. Перед отъездом Бина уже предупредила детей, что в доме за главного остается Джин. Ах, дорогой Джин. Цвет лица детей улучшился по сравнению с их первой встречей. Это был знак, они выздоравливали от цинги. Бина уже вам сказала, что ушла по делам и будет поздно, так что ужин будет немного позже. Пока можете скушать это. Сказав это, он протянул тарелку с фруктами. «Ва, я люблю это. Это вкусно». Нана и Ральдо восхищенно ели. Между тем Джин приготовил ужин. Свежевыпеченный хлеб, каша овсяная и суп. «Отец, я только что вернулась». Рика стояла на пороге. «Спасибо за работу». Транспортировка багажа Бины прошла без инцидентов. «Я понял». В это время он делил на порции овсяную кашу и суп, затем отнес посуду с едой в комнату Наны и Ральдо. У него был опыт, так как он заботился о маленьких детях, когда был в приюте и привык к этому. Вот, ужин готов. Спасибо, братик. Он подождал, пока дети все съедят, затем вымыл посуду и вернулся на кухню. Рика приготовила порцию для Джина. Отец, я охладила еду до оптимальной температуры. На самом деле, Джин не любит горячую пищу. Ой, спасибо. Было уже темно на улице. Она должна скоро вернуться, если она просто покажет, как делать попкорн, думал Джин о Бине. Она что-то долго. Отец, сегодня мы останемся здесь ночевать. Ох, поскольку Бина оставила на меня дом и детей, я не могу оставить их и пойти домой. Тогда я схожу к нам домой и привезу сюда постельные принадлежности отца. А-а-а, ты сделаешь это для меня? Да, я мигом вернусь. Рика быстро исчезла в темноте. Этого не может быть, что-то пошло не так, верно? Ох, вкусно. Это замечательно, молодой мастер. Бина сделала попкорн в особняке графа Гуэрона. Кукурузу она привезла дешевую, но ей предоставили соль и масло высокого качества, и вкус стал совершенно другой. Фуф, я доволен. Говоря это, эгоистичный мальчик покинул столовую, оставив позади остатки попкорна, Бину и дворецкого Клода. После того, как я уберу здесь все, могу ли я идти домой? Бина спросила, затем Клод ответил, да. Однако, я хотел бы приобрести устройство для производства этого продукта, если это возможно. Да, но он мне нужен завтра для торговли. Бина мягко отказалась. Естественно, потому что это была собственность Джина. Она немного нервничала. Если это люди благородных кровей, то они могли насильно отобрать его, вероятность такого исхода крайне высока. Конечно, я буду платить вам соответствующую компенсацию. Кстати, большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу и пришли. Как насчет 10 золотых монет? 10 золотых монет, что означает 100 000 тор. Примерно эквивалентное 1 млн иен. 10 монет, да. Как насчет этого? Сейчас прибыль, включая расходы за день, составляет менее 4000 тор. Это была почти месячная прибыль. Она не хотела усложнять ситуацию. Я понимаю. Я принимаю вашу благодарность. Она твердо решила, что когда вернется домой, она извинится перед Джином и отдаст ему все 10 золотых монет. Затем Клод продолжал говорить. «Я слышал, вы довольно отличный магистрафтсман. Не хотели вы бы стать эксклюзивным магистрафтсман для этого дома? Эксклюзивным, иными словами, чтобы стать покровителем. Будучи нанятой знатными людьми, вам не придется беспокоиться о затратах на производство, и вы можете сделать так много вещей, сколько захотите». Бина вспомнил своего учителя, Градиа Хэмптон. У него было трое вельмож, которые служили ему, у него была жизнь без проблем. Клод продолжает. «Если вы станете работать на нас, мы поможем погасить весь долг, который вы имеете. Как вы об этом узнали?» Бина была удивлена, что Клод знал о долгах. «Извините меня, но я собирал на вас информацию». Она смотрела вниз, размышляя. Ее долг около 1-2 млн тор. Это за обучение у Градиа Хэмптона и счет за лечение ее родителей. В настоящее время перспектива погашения долга не очень хорошая, но Бина подняла голову, вспоминая последние несколько дней. После встречи с Джином, она обрела новый взгляд на магические инструменты. Она рада делиться с ним своими идеями и вместе их реализовывать. Ей в радость делать магические инструменты не для дворян, а для простолюдинов. «Я сожалею, но мне придется отказаться». Это те слова, которые сами вылетели изо рта Бины. Она не поддалась на это заманчивое предложение. «Я понял, но это очень плохо. Пожалуйста, возвращайтесь назад, когда передумаете», сказал Клод, протягивая мешочек с 10 золотыми монетами. «Эта сумка имеет герб нашего дома. Если в один момент вы вернетесь обратно, пожалуйста, покажите этот герб нашей охране. Большое спасибо». Бина нервно взяла его. «Итак, я провожу вас обратно. Ох, уже так поздно и ворота закрыты, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, оставайтесь на ночь. Я провожу вас завтра обратно домой, как только ворота откроются». «Да, спасибо». Клод проводил Бину в номер. Она не видела, что его губы слегка скривились. Джин постелил одеяло, которое Рика принесла, и приготовил себе ночлег. «Отец, кто-то приближается сюда. Ты имеешь в виду, что Бина вернулась?» Джин небрежно спросил. «Нет, это не ее магия. 4 человек, они не идут, а едут». После того, как Джин это правда, по звуку можно понять, что карета остановилась у передней части дома, сразу после этого раздался стук в дверь. Том 2, глава 16. Еще один знатный. «Кто там?» Рика открыла дверь. Там стоял немолодой мужчина, одетый в одежду дворецкого. «Я прошу прощения, что прерываю ваш вечер. Это дом магистрафтсман Бинесан». «Да, это так», — мужчина поклонился. «Меня зовут Сиванс, я служу в доме графа Кудзумы. Мой хозяин хотел бы поговорить с Биной Сан на волшебном устройстве, которое она сделала». «То есть граф Кудзума приехал с вами?» «Да, он ждет в карете». «Одну минуту». Рика посмотрела на Джина, чтобы понять, что делать дальше. Так как он слышал весь разговор, «я пойду». Говоря это, он поменялся местами с Рикой и столкнулся лицом к лицу с Сиванзом. «Бина в настоящее время находится в командировке. Я, Джин, и работаю в качестве ее помощника. Если вы не возражаете, я могу поговорить с вами и вашим хозяином». Сиванс подумал немного. «Хорошо, пусть тогда Джин-сан выступит в качестве ее заместителя». Сказав это, он открыл заднее окно кареты и сказал что-то. «Вы разрешите побеседовать в вашем доме?» — он спросил Джина. Джин сразу же одобрил и попросил Рика. «Рика, возьми яблоко из холодильника и очисти его, пожалуйста». Граф Кудзума вышел из кареты, и его слуга Сиванс последовал за ним внутрь. «Добро пожаловать, пожалуйста, проходите, граф Кудзума. Меня зовут Джин, я помощник Бины. Ох, прошу прощения за столь внезапный визит, обстоятельства так сложились». Граф был молод, ему было лет 25-26. Каштановые волосы, карие глаза, лицо обычное, но держится он в изысканной манере. «Извините меня за беспорядок, присаживайтесь». Джин более или менее знал, как надо себя вести со знатными людьми. Уиу. Рика подошла с яблоками. Здесь немного яблок, но, пожалуйста, возьмите. Сиванс протянул руку. Наверное, для дегустации яда. Извините. Говоря это, он откусил, и его лицо изменилось в удивлении. Чите, видя это, граф, что такое? Я еще не видел у вас такого выражения лица. Услышав это, ах, мои извинения, это яблоко немного охлаждено. Что? Услышав это, граф Кудзума взял кусок и съел его сам. Ох, это очень вкусно, особенно, когда охлаждено. Как вам это нравится? Джин быстро спросил. Угу, очень. Как вы додумались до этого? Конечно, вы не настолько богаты, чтобы покупать достаточно льда, верно? Так как эта страна находится на юге, лед не образуется даже зимой. Для того, чтобы изготовить лед, обычно используется магия льда, но это очень дорого, поэтому простолюдины не могут себе этого позволить. Да, мы разработали холодильник, для того, чтобы хранить в нем продукты. Холодильник, да, волшебный инструмент, созданный с помощью волшебного камня. Граф Кудзума задумался, потом широко улыбнулся. Так вот оно что. Вы, ребята, создаете различные магические инструменты и продаете его дешево простолюдинам? Да, у нас еще есть зажигалки. Угу. В самом деле, один из наших слуг купил, как оказалось, очень полезный магический инструмент. Вот я и заинтересовался производителем. Это большая честь для нас. Также, я слышал, что вы изобрели вещь под названием водонагреватель. Да, все верно. Скорее всего, один из трех человек, которые заказали водонагреватель, был слуга графа. Тоже интересная вещица. Но разве волшебные инструменты, которые сделал магистрафтсман, не являются дорогими? Нет, Бина, то есть мы думали сделать что-то полезное для широкого круга людей, поэтому на них цена снижена. Граф смотрел на Джина с интересом, а потом: «Уа-ха-ха-ха, вот чудак, ты мне нравишься. Честно говоря, я хотел бы вас нанять в качестве магистрафтсман для моего дома, но я не буду. Продолжайте в том же духе делать все более и более восхитительные вещи». Джин был немного удивлен. Граф не был ослеплен своей собственной выгодой, он отдавал приоритет благу народа. «Если вы окажетесь в беде, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне за помощью. Я помогу, чем смогу. Это большая честь для меня принять ваше предложение». Когда Джин это сказал, граф наклонился вперед. «Хаэн, вы уже хотите ко мне обратиться?» «Да». Честно сказать, Бину пригласили от имени графа Гуэрона в его особняк продемонстрировать свои умения, но уже поздно, а ее до сих пор нет. Ее младшие брат и сестра очень волнуются, услышав, что граф Кудзума. «Я вижу, это необходимо для бизнеса. Граф Гуэрона, да?» Граф Кудзума скрестил руки и задумался о чем-то. «Я разберусь с этим. Прежде чем вернуться домой, я заеду в особняк графа Гуэрона». Джин с облегчением выдохнул, услышав это. «Большое спасибо. Спасибо за вашу помощь». Граф поднялся, но снова сел. «Прежде чем я покину дом, хотелось бы взглянуть на холодильник». Джин принес одного из трех холодильников, которые они сделали. Для него принести устройство не составило проблемы, так как они весили около 20 кг. Вот он какой. Граф с интересом осмотрел внешний вид, открыл дверь и заглянул внутрь. «Волшебный камень находится внутри. Нужно произнести ключевое слово, чтобы активировать устройство. Это довольно просто, да. Вы сделали холодильник на продажу? Да. Хотя он не будет продаваться в ларьке. Хаэм, как насчет 10 золотых монет? Ха!» Джин напешил. 10 золотых монет было 100 000 тору, около 1 млн, иен. «Этого недостаточно?» «Н нет, все нормально», — ответил Джин, заикаясь. «Сиванс, принеси золотые монеты и загрузи устройство в экипаж, будет исполнено». Мешочек золотых монет был передан Джину, а Джин им отдал холодильник. «Ух, эта ночь была весьма продуктивной». Сказав это, он протянул руку Джину. Когда они с Джином пожали руки: «Граф, до скорой встречи». Затем он покинул комнату. Том 2, глава 17. Два графа. Перед особняком виднелись массивные двери. Экипаж остановился. «К вам пожаловал граф Кудзума. Откройте, пожалуйста, ворота». Охранники проверили подлинность герба, выгравированного на повозке. Кроме того, кучер вручил свой пропуск для сравнения. «Открыть ворота». Ворота тяжело открылись. «Пожалуйста, можете проезжать». Часовой проводил экипаж взглядом. «Уф, это мне нравится». Бина вошла в ванную. Как и следовало ожидать, в таком особняке была роскошная ванна, переполненная с горячей водой. «Да, знатные люди знают толк в хорошей жизни. Простолюдины толком не моются, они просто обтирают свое тело горячей водой, а это принципиально разные вещи. «Я должна стараться изо всех сил», — сказала она, вылезая из ванны. Вернувшись в раздевалку, ее одежда пропала, а вместо нее она увидела новое белье и халат. «Какое оно роскошное», — сказала Бина, надевая нижнее белье. Шелковый халат тоже был прекрасным. Надев халат, она вышла из гардеробной. Пухлый мужчина средних лет ее поджидал ее. «Ой, модные вещицы, не правда ли?» – пробормотал мужчина. Судя по его экстравагантной одежде, статус его был высоким, так Бина. «Вы кто?» «Хм, я граф Гуарна». «Г. граф сама». Бина поспешно откланялась, граф махнул рукой. «А-а, все нормально, не беспокойся. Мне важно, чтобы ты пошла со мной». «А-а, я сказал, пойдем со мной». «Кяя». Граф насильно схватил руки Бины. От неожиданности он резко попытался стряхнуть их. «Если ты не послушаешься меня, что-то плохое может случиться с твоим братом и сестрой». «Понятно». Очевидно, это была угроза. Лицо Бины было ледяным. «Ты успокоилась, теперь пошли». Вновь схватив ее за руки, он потащил Бину. Ее лицо было бледным. Идя по коридору и поднимаясь по лестнице, они попали в комнату. «Сюда». Горничная стояла перед дверью, жалобно посмотрев на мгновение, а затем открыла дверь и они вошли. В середине комнаты стояла большая кровать. Даже Бина могла догадаться, для чего ее сюда привели. Однако, надежда умирает последней, и она решилась спросить, что мы здесь будем делать. Похабная улыбка проскользнула на жирной морде графа Гуарна. «Хм-м-м, ты спрашиваешь, что мы здесь будем делать? Мы будем делать вот это». «Кя-а-а». Вдруг он потянул за ее халат. Бина потеряла равновесие и упала на кровать. «Ночь длинная, давай наслаждаться вместе». «Нет». Граф подошел к ней, одновременно снимая свой халат. Бина пыталась сопротивляться, но... «Твой младший брат и сестра довольно милые, не так ли?» После этих слов Бина перестала сопротивляться. «Не надо так бояться, я буду относиться к тебе хорошо». Граф наклонился к Бине. «Нет». Но этот крик еще больше дразнил графа. «Гу-фу-фу-фу-фу, это будет здорово, если ты закричишь снова». Его руки почти проникли в нижнее белье Бины, но стук в дверь ему помешал. «Тихо всем, я занят», он кричал. «Но, мои извинения, к вам пожаловал граф Кудзума». «Что?» Хотя он также обладал статусом графа, клан графа Кудзумы – это старая, известная семья. С другой, клан графа Гуарана был очень амбициозным. Их влияние было разным в королевстве, но он не мог игнорировать его. Щелкнув языком, граф Гуарана отпрял от Бины. Он громко зашагал, выходя из комнаты. Когда дверь закрылась, Бина вздохнула с облегчением. «Добро пожаловать, граф Кудзума». Граф Гуарана встречал его в холле. «Не нужно. Мне крайне неудобно, что я приехал с визитом в такое позднее время. Тогда не приезжал бы», — вопил голос графа в его голове, но при всех он улыбался. «Скорее всего, у вас неотложное дело. Итак, что вы хотели обсудить?» Он закончил приветствие и быстро перешел к делу. Было совершенно очевидно, что он хотел быстро решить интересующий графа вопрос и выпроводить его. «Да, перейдем к делу. Я хотел бы, чтобы магистрафтсман Бина проследовала за мной. Вы вообще о чем?» «Я слышал от ее помощника, что граф Гуарана пригласил ее к себе в особняк. Кроме того, охрана подтвердила, что она не покидала стены вашего дома». Граф Гуарана спешно просчитал различные исходы сложившейся ситуации в своей голове. С одной стороны, Кудзума был совсем молод, однако его семья имеет вес в политике. С другой стороны, он сменил титул виконта на графа, используя деньги. Кажется, что лучше действовать без фокусов. «Ао, Бина». Она зашла в ванную комнату и, должно быть, уже помылась. «Я пошлю за ней». Клод быстро поднялся наверх. Тишина была болезненной. Гуарана снова покрылся потом. Вскоре Клод вернулся вместе с Биной. На ней была прежняя одежда и мешок денег. «Вы Бина?» «Да-да». Вдруг, представ перед другим знатным человеком, Бина начала нервничать, однако граф Кудзума почувствовал это. «Меня зовут граф Кудзума. Джин попросил меня тебя забрать». «Да, Джин». Услышав имя Джина, ее лицо снова порозовело. «Это чистая правда. Пойдемте». Граф Кудзума махнул Бине. Она не смело подошла. Он осторожно взял ее за руку. «Ну тогда, граф Гуарна, извините меня за поздний визит. Мы покидаем вас». Сказав это, они вышли из дома. Том 2. Глава 18. Бина ехала в трясущемся экипаже графа Кудзумы. Видя, что она задумалась, граф окликнул ее. «Бина, честно говоря, Целью моей поездки была встреча с вами. Встреча со мной, именно. До меня часто доходят слухи о ларьке, где магистрафтсман продает интересные волшебные инструменты. Хм, это вы про зажигалку? Граф кивнул. Да. И когда я приехал к вашему дому, ваш помощник Джин принял меня вместо вас. Джин с вами беседовал? Я поняла. Посмотрите, мне позволили купить это. Граф указал на холодильник в углу сиденья. Ах, холодильник. Граф кивнул. Джин рассказал, что вы делаете волшебные инструменты не ради прибыли. Вы хотите упростить жизнь простых людей таким образом? Да, ах, да, все верно. Честно говоря, я хотел бы нанять вас в качестве эксклюзивного магистрафтсмана для моего особняка, но когда я услышал, с какой целью вы производите эти чудесные предметы, я передумал. Правда, я хочу, чтобы сегодняшний разговор остался между нами. Граф продолжил. Около полугода назад големы и магические звери пришли со стороны королевства Серурера. Да, королевство Серурера – это страна, граничащая на севере с королевством Эгире, где находится Синяя Земля. Синяя Земля находится на юге королевства Эгире. Таким образом, информация, которой владел граф, скорее всего, была взята из неофициальных источников. Конечно, многие люди понимают, что что-то происходит. Так, дворяне начали жадно привлекать к себе отличных магистрафтсман, чтобы воспользоваться ими для укрепления своей власти. Ну, владеть властью – это хорошо, если пользоваться ею правильно, но как бы это сказать, большая часть дворян, очевидно, используют ее исключительно для своих личных целей. Бина понятия не имела, что сказать в ответ и просто молча слушала. По сравнению с ними, Бинадона имеет правильное представление. Простолюдины, кто платит налоги, можно сказать, поддерживают страну. Если ты та, кто пытается сделать магические инструменты для этих простолюдинов, то заслуживаешь восхищения. Спасибо. Когда ее похвалил благородный граф, она решилась заговорить. Наконец-то я скоро буду дома. Она смотрела в окно экипажа и узнала дорогу, по которой она ехала в особняк. Перед домом их ждал Джин. Хау, похоже, он уже долго ждет тебя и нервничает. Дэ Джин, добро пожаловать домой, Бина. Я дома. Бина слегка покраснела, когда открыла дверь роскошного экипажа. На самом деле, Рика почувствовала экипаж с Биной, поэтому Джин вышел на порог несколько минут назад, однако она не знала об этом. Граф открыл окно. Джин Дона, я выполнил твою просьбу. После этого перевозка развернулась и снова направилась обратно в город. Джин и Бина зашли в дом и начали рассказывать друг другу о том, что произошло. После того, как она сказала, что продала производственное оборудование для попкорна, Бина виновато поклонилась. Это уже произошло, но, извини, это оборудование было твоим, но я продала его без твоего разрешения. Сказать честно, я не хотела бы эти 10 золотых монет. Услышав это, Джин засмеялся. Ха-ха, все нормально. Ты честно рассказала мне все как есть. Кроме того, поскольку это была просьба от дворянина, можно ее расценивать как приказ. Твои слова меня успокоили. Но все равно, я очень сожалею об этом. Вот, держи. Бина протянул 10 золотых монет Джину. Да, спасибо. Он взял мешочек с золотом. Если бы он отказался, Бина винила бы себя за этот поступок. В свою очередь, Джин протянул ей деньги, которые он получил от продажи холодильника. Бина отдала половину выручки, 5 золотых монет, Джину. Джин также взял их. Потом они говорили о том, что случилось после, о нападении со стороны графа Гуэрона, что он вынуждал ее остаться на ночь. Она была спасена благодаря графу Кудзума. Я понял, я в долгу перед графом Кудзума. Когда Джин сказал это, Бина добавила, да, он хороший человек. Сказав это, она слегка покраснела. Видя это, Джин чуть не сказал «О, Господи», но сдержался. «Ну тогда, раз ты вернулась, самое время и мне пойти домой». «Да, но уже так поздно. Не хочешь остаться?» «Нет, мне придется отказаться. Спокойной ночи». Джин покинул комнату, прежде чем Бина смогла остановить его. И что на него нашло? Бина проверила своих брата и сестру. Увидев, что они сладко спят, она со спокойной душой стелит свою постель. В это время Джин, что ты думаешь? Возвратившись на остров Харай, Джин разговаривал с Рика. Вы имеете в виду королевство Серурера? Есть возможность, что это может быть какой-то магический эксперимент. Магический эксперимент? Да. Голем, которого встретил отец, и голем, который напал на эту страну. Также Гекатанхир, которого я встретила, может подходить под описание графа. Это похоже на работу человека. Хм. Джин скрестил руки на груди и задумался. Отец, может вы не будете посещать Синюю Землю в ближайшее время? А, Бина уже независима, закупка зерна завершена. Я думаю, что пойти в другое место будет хорошей идеей. Конечно, просьбу Бины можно считать исполненной. После того, как холодильник появится у графа Кудзумы, вероятно, многие дворяне захотят купить его. В этом случае, она быстро сможет погасить долг. Брат и сестра постепенно выздоравливают от поедания фруктов. Ты рассуждаешь верно, мы не можем постоянно двигаться туда и обратно. Только надо будет поговорить с Биной и более или менее объяснить ситуацию. Хорошо. На следующий день, Джин решил намекнуть Бине о своем решении и направился к ней домой. Рика планировала присоединиться к нему после того, как даст все указания горничным на острове Харай. Перед домом он увидел экипаж. Это Джин присмотрелся внимательно и понял, что это был вчерашний экипаж графа Кудзумы. Он постучал в дверь один раз. Джин. Бина резко открыла дверь. Слава богу. Представь, граф пришел, чтобы увидеть тебя, у него различные просьбы и он. Джин положил руку на плечо Бины. Я понял, успокойся немного. После этого Бина слегка покраснела. Конечно, прости. Джин зашел в дом. О, Джин Дона. Граф Кудзума сидел на стуле. Я решил не медлить с визитом. Эта штука, которая называется холодильником, это очень полезно. Охлажденный фрукт, который я ел на завтрак, был вкуснее, чем обычно. Я рад, что вам понравилось. Теперь присядьте и послушайте мои предложения, пожалуйста. Ах да, конечно. Бина и Джин сели. Граф начал говорить. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы сделали два холодильника в два раза больше. Я могу сделать предоплату. Спасибо. От продажи холодильников можно ожидать большой доход. Затем, я бы хотел заказать 10 водонагревателей. 10. Разговор был продуктивным и Джин уже думал, что и в каком количестве им понадобится для такого большого заказа. Том 2. Глава 19. После того, как граф Кудзума заказал два больших холодильника и 10 водонагревателей, он вернулся домой. Это похоже на сон. Пробормотала Бина с раскрасневшимся лицом. «Пока я не встретила тебя, Джин, я не могла продать даже один волшебный инструмент, который я изготовила. Что еще более важно, мы должны начать делать заказы, которые получили вчера. А о, это правильно. Поэтому они решили сделать водонагреватели в первую очередь, их заказали 5 штук. Из-за процесса воспроизводства, он может быть завершен в течение короткого периода времени. Но они заметили, что материалов не хватит. Ах, у нас нет меди и дерева. Мы пойдем в магазин после того, как закроем наш ларек. Да, мы должны уйти при возможности пораньше. Скорее всего, так и сделаем. Насчет денег не стоит беспокоиться. За вчерашний день у нас 100 000 тор. За эту сумму был продан холодильник. Потом он вдруг заметил, что у них нет устройства, производящего попкорн. Это вызывает у меня беспокойство. У них почти не осталось материала. Они сейчас не могли изготовить это устройство. Похоже, нет выбора, кроме как извиниться сегодня перед людьми. Похоже на то, оставшегося материала хватило на 30 зажигалок. Сегодня рано управились, давай пообедаем. Говоря это, Бина достала хлеб. Хотя он не был белоснежно-белым, но все равно выглядел дорого. О, видно, что довольно хороший хлеб. Бина весело улыбнулась. Да, граф Кудзума принес его для меня. Они решили оставить большую часть хлеба для Наны и Ральда и сами сели обедать. После, Бина понесла обед детям. В это время появилась Рика. О, Рика, ты рано. Да, отец, дела на острове идут хорошо. Ты говорил с Биной Сан про наш план? Джин совершенно забыл об этом. Ах, я забыл, отец. Рика сделала удивленное выражение лица. Хорошо, при возможности я обязательно скажу ей. Пожалуйста, сделайте это, ладно? После этих слов в комнате появилась Рика. О, Рика-чан, ты пришла. Ага. Похоже, Рика не хотела сильно откровенничать с Биной. Ну тогда, мы пойдем открывать ларек. Трое направились на базар, неся с собой водонагреватели. Что? И я с нетерпением ждал этого момента. Вы ничего об этом не сказали вчера. Ты что, издеваешься? Мои дети будут очень расстроены. Мне очень жаль, мне очень жаль. Бина и Джин лихорадочно извинялись перед клиентами, которые с нетерпением ждали попкорн. Рика сверлила глазами жалующихся клиентов. Опасная магическая сила витала в воздухе. Почувствовав это, Джин схватил за руку Рика и потянул ее в отдаленное место. Джин только собирался успокоить ее, но Рика сразу выпалила. «Я не понимаю, отец не сделал ничего плохого, что с этими людьми? Могу ли я поддержать дисциплину?» Джин вздохнул. «Рика, я прошу тебя, не делай ничего, ладно? Но, отец, не делай ничего». Джин повторил это снова. «Рика, хорошо». Она нехотя кивнула. Вернувшись к ларьку, он заметил, что жаловавшиеся клиенты уже начали расходиться по домам. «Но, я заказывал у вас водонагреватель, вы его изготовили?» «Да, конечно». Сказав это, он вручил водонагреватель. «Это хорошо. Ну тогда я вам должен 200 торов, верно?» «Держите. Спасибо за покупку». Так, все 5 экземпляров были проданы. Весь товар закончился. «Да, мы можем пораньше заняться нашими делами». Они решили направиться в далекий магазин, в котором продают материалы. Он был у подножия горы в часе ходьбы за пределами замка Синих Земель. Там шахта и место для лесных ресурсов. В пути Джин думал о том, когда лучше поговорить с Биной. Вот это место. Большой склад был построен здесь. Добро пожаловать. Продавец поздоровался с ними. «МММ, 2 кг бронзы и меди, 10 кг. Еще древесину. Получается 31 тысяча тор, но я сделаю вам скидку. Итого 30 тысяч тор. Спасибо. Вы доставите материал в мой дом?» — сказала Бина с оплатой стоимости. «Кажется, я не смогу вам отказать», — сказал он, соглашаясь. Они могут вернуться домой налегке, хотя Джин думал, что Рика им поможет. Они возвращались к дому Бины вместе с человеком на его телеге, запряженной ослом, как увидели другой экипаж возле дома. На экипаже был герб графа Гуэрона. Также, возле экипажа стояли 10 охранников. «У меня плохое предчувствие», — тихо сказал Джин. «Я не хочу ввязываться в неприятности». Сказав это, он сбросил материал на землю. Тележка уехала обратно. Джин встал перед Биной, собираясь защитить ее. Рика была рядом с ним. Том 2, глава 20. «Бесподобная Рика, вы Бина, не так ли?» — спросил человек, возглавляющий охрану. «Да-да, я», — Бина ответила с бледным лицом. «Я понял, попрошу вас пройти с нами». «Погодите, вы хотите забрать ее, даже не сказав причину?» Говоря это, Джин сделал шаг вперед. Однако лидер охраны подошел еще ближе, и они столкнулись подбородками. Двое из подчиненных увидели это, они толкнули Джина в сторону и захватили обе руки Бины. «Че, что вы делаете?» Она пыталась встряхнуть их руки, но ей не хватало сил. «Джин, отпустите ее!» Он попытался остановить солдат, но уже начинает раздражать. Командующий встряхнул его, как насекомое, замахнулся рукой и ударил в лицо Джина. «Ау-ау-ауч!» В этот момент все почувствовали резкий порыв ветра. Этот ветер звали Рика. «Кяия, увах!» Бина и двое солдат взлетели в воздух. Высота была примерно 5 метров. Взлетев вверх так высоко, солдаты старались не выпускать Бину. Хотя они знали, что это бесполезно, они лихорадочно размахивали своими руками, бессмысленно пытаясь хоть как-то исправить ситуацию. Затем Рика прыгнула и подхватила Бину, как спасенную принцессу. Затем двое солдат упали на землю и потеряли сознание. Так как они упали на спину и шею, возможно, они были сломаны. «Спасибо», — прошептала Бина дрожащим голосом. Однако Рика спокойно ответила: «Я не собиралась помогать вам. Я просто не могла простить человека, который ударил отца. Все вышло случайно». После этого заявления лицо Бины слегка напряглось. «А-а-а, все понятно». Джин посмотрел на небо инстинктивно. «Ублюдок, кто ты?» — закричал командир охраны. «А-а-а, можете приказать ребятам вернуться назад, восвояси?» После этой просьбы Бины, командир закричал своим подчиненным: «Нам приказали не трогать Бину, про остальных ничего сказано не было, вырубить их». «Ах, все кончено». Джин вздохнул про себя. С другой стороны Бина, укрывшихся немного вдали, смотрела с бледным лицом и ничего не могла сказать. 8 солдат ринулись атаковать. Рика смотрела на них без страха. «Это что за малявка?» Солдаты почувствовали, что Рика, медленно подходящая к ним, была жутким существом. Они перестали бежать и стали ждать. Она сделала еще один шаг, мгновенно сокращая расстояние между ними. «Увах!» Солдат был на земле, прежде чем понял, что произошло. «Это проклятое отродье! Взять ее!» — крича эти слова, они вонзали свои мечи в Рика. Однако она, казалось, не старалась избегать атаки солдат. В следующий момент солдаты дрожали от страха. Такие тупые мечи, не было никакого шанса, что он смог ранить это тело, которое отец дал мне. Мечи солдат были нацелены прямо в ее голову. Однако они не смогли отрезать даже одну прядь ее волос. Другой солдат ударил тело Рика, но и этот меч был не в состоянии разрезать даже ее одежду. Как насчет этого? Другой солдат попытался нанести удар мечом в область груди Рика, но ему не удалось даже на 1 миллиметр проткнуть ее. Одежда была сшита из нити Гранд-паук, поэтому если меч не пропитан магической силой высокого ранга, повреждения невозможны. Кроме того, Рика усилила свою собственную магическую силу. Вы так и не поняли, что это бесполезно. Рика схватила мечи, сминая их в руках. Мечи, которые были превращены в маленькие комочки, упали к ее ногам. Кожа Рика сделана из крыла дракона, поэтому она была гибкой и жесткой. Вдобавок, она была покрыта магической силой, что делало кожу прочнее стали. Ха-ха, это черт. Солдаты были готовы бежать, однако, вы, кто первые напали на беззащитных и слабых, первыми сбегаете, поджав хвосты, вы худшие из худших. Рика тихо пробормотала и пнула землю. Гя-а-а. Она мгновенно встала перед бегущими солдатом, один из воинов, кто стоял впереди, получил удар в живот и потерял сознание. Затем Рика схватила другого мужчину за ногу. Гя-а-а. Гу-а-а. Размахивая мужчиной, она сбивала остальных солдат. «Ни за что!» – пробормотал последний сбитый мужчина. Командир охраны, видя, что происходит. «Сволочь, ты, чертов монстр!» Он приготовил меч в правой руке. Командир, казалось, мог использовать магию. У него был красный волшебный камень, встроенный в рукоять меча. Огненный шар. После этого из его меча вылетел 2-метровый пылающий шар. И такое бывало. Рика потушила пылающий шар одним взмахом своей правой рукой. «Ну и что?» Как насчет этого, это пламя сжигает все дотла, пламенная буря. Командир использовал свою сильнейшую магию, поэтому красный волшебный камень, прикрепленный к рукояти меча, был разрушен. Пламенная буря летела не в одном направлении, прямо, но она окружила Рика со всех сторон. Вернувшись к своим чувствам, Бина бросилась к Джину. Джин, Рика-тян, это для нее слишком, даже если она артефакт класса автомата. Впрочем, Джин был серьезен. Все нормально. Нет вероятности, что такой уровень магии может нанести вред моей Рика. Так, после того, как буря утихла, виднелась спокойная фигура девочки. И это самая сильная магия, которую вы можете использовать. Материалы, из которых изготовлено тело Рика, имеют сопротивление к магии и к физическому урону. Это самые высококлассные материалы в мире. Только легендарный уровень магии способен нанести урон. Многие из его противников были сожжены в прах этой магией, однако сейчас его сердце и самолюбие были разбиты. Он был просто безрассудно размахивал мечом вокруг себя. Проводимость. Этому волшебному приему научил ее Джин. Супервысокочастотный электрический ток. Электрический ток создает высокое тепло в металлах. Горячо. Командир выбросил свой меч, который мгновенно покраснел. Теперь он был безоружен. Хи. Приближаясь к нему шаг за шагом, Рика только пугала его. Он не мог убежать, как лягушка, уставившись на удава, он мог только дрожать и бледнеть. «Попросишь извинения Ваду за то, что посмел поднять свой меч на отца?» Сказав это, Рика замахнулась на него правой рукой. Том 2, глава 21. Рука Рика качнулась и на миллиметр остановилась перед лицом командира охраны. Но он до смерти перепугался и потерял сознание. «Я закончила». Повернувшись к Джину, Рика отряхнула пыль со своей юбки. «Рика, ты же не убила его, правда?» «Да, потому что я не хочу, чтобы на отца поставили клеймо убийцы. Ведь Рика – это автомат Джина, поэтому именно ему придется взять ответственность за такое поведение». Предыдущий магец Рафтмейстер Адрианна Балбаракаси также сказала, что Рика следует быть помягче. «Как бы то ни было, мы совсем справились». Пробормотал Джин, затем кто-то добавил, действительно, удивительное создание. Обернувшись, он заметил, что недалеко стоял граф Кудзума в сопровождении Сиванза. «Я слышал, что граф Гуарана послал свою частную охрану, поэтому я забеспокоился и приехал, но опоздал. На земле были разбросаны 11 человек. Так это вы, Рика, сила этой мисс, вероятно, будет выше силы всех рыцарей этого королевства». Граф взглянул на Рика на мгновение. «Однако, ситуация не очень хорошая». «Да», — Бина смущенно спросила. «Вы отказали графу Гуарана и раскидали его частную охрану». «Что но это?» Граф перебил Бину с возражением. «Да, я знаю. Но сейчас надо подумать, как всю эту ситуацию он представит обществу». Другими словами, пользуясь своим влиянием, граф Гуарана мог наговорить все, что угодно, представить этот конфликт с выгодной ему стороны. Но Бина не принимала никакого участия в схватке с охраной графа Гуарана. Джин перестал говорить официально. «Да, это так, но нет ни одного свидетеля». «Как нет? Разве вы, граф Кудзума, не были бы отличным свидетелем?» Затем Джин обратился к Бине. «Бина, я очень рад, что встретил тебя. Нана и Ральда уже почти поправились, ты тоже научилась делать волшебные инструменты. И помимо всего прочего, есть граф Кудзума, который разделяет твои взгляды». «Эх, подожди, Джин, о чем ты говоришь?» Бина была сбита с толку и не понимала, к чему он клонит. «Без меня ты же будешь в порядке?» Сказав это, он достал магический кристалл из кармана. Он был окрашен в изумрудно-зеленый, атрибут ветра. «Я дам тебе это как прощальный подарок. Пожалуйста, используй его с умом». Он насильно затолкал кристалл в ее руку. Затем Джин повернулся к графу. «Граф, я исчезну из этой страны, позаботьтесь о ней. Бина, прощай». Джин побежал вперед. «Подожди, Джин, я не сказала тебе, как я благодарена за все». Это все, что Джин успел услышать. Рыка последовала за ним чуть позже, но из-за ее ужасающей скорости, он догнала его очень быстро. «Пожалуйста, простите меня, отец». «Ты о чем, Рика? Этот путь быстрее». У Джина не было возможности последнему принять решение. Немного после того, как Джин исчез, Бина и граф Кудзума молчали. Первым заговорил граф. «Бина, он. Джин, кто он?» «Без понятия, он живет на изолированном острове, оборудованный специально для магистрафтсман». «Хм, понятно». В тот момент, мужчины, которых раскидал Рика, начали стонать. «Бина, спрячься в моей экипаже». «Эх, ладно». Граф Кудзума направился в сторону охраны графа Гуарана. «Что вы, мужчины, творите?» Он кричал во весь голос. «Столь постыдное поведение неприемлемо. Сейчас же возвращайтесь к своему господину». Граф завопил. Охранники подняли тех, кто был еще в обмороке, загрузили их в экипаж и уехали. «Бина, теперь ты в безопасности», — сказал граф Кудзума, и Бина вышел из вагона. «Хм, однако оставаться жить в этом доме сейчас — не очень хорошая идея». «Эх, ха», — граф улыбнулся и засмеялся. «Хотя, к сожалению, вы должны покинуть этот дом и мастерскую и пожить в моей особняке хотя бы какое-то время». «Да-да», — Бина до сих пор не понимала его. «Граф, иными словами, если вы останетесь здесь, граф Гуарана придет так же, как и сегодня. Вот почему я предложил вам переехать в мой особняк».